Гермоген ни днем, ни ночью не знал отдыха и везде следил сам. Переметчики были переловлены и посажены в тюрьму. Монашеское братие заразилось энергией Гермогена и мужественно вела оборону. Приводил всех в отчаяние один келарь Пафнутий, который сидел на запоре у себя в келье и не внимал никаким увещаниям. Когда начиналась пушечная пальба, он закрывал голову шубой и так лежал по несколько часов. Это был какой-то панический страх. «Ох, смертонька моя пришла!» — бормотал старик, когда кто-нибудь из иноков старался его ободрить. «Конец мой, тошнёхонька!» Даже Гермоген ничего не мог поделать. Когда наступила очередная служба в соборе, Пафнутий долго не решался перебежать из своей кельи до церкви. Выходило даже смешно, когда этот тучный старик, подобрав полы монашеской рясы, жалкую труссой семенил через двор. Он вздыхал свободнее, только добравшись до церкви. Инок Гермоген сердился на старика за его постыдную трусость. «А ежели меня вот на этом самом месте убьют?» — упавшим голосом объяснял сконфуженный старик. «Где это?» «А на дворе. Мне это покойная мать Досифея объяснила. Прозорливица была и очень жалела меня». «А тебе мать Досифея не сказывала, какой сан ты носишь и какой пример другим должен подавать? Монах от мира отрекся, чего ж ему смерти бояться? Только мирян смущаешь да смешишь, отец Келарь». Инок Гермоген не спал сряду несколько ночей и чувствовал себя очень бодро. Только и отдыху было, что прислонится где-нибудь к стене и, сидя, вздремнет. Никто не знал, что беспокоило молодого инока, а он мучился про себя и сильно мучился, вспоминая раненых и убитых мятежников. Конечно, они в ослеплении злобы бросались на монастырь не от ума, а все-таки большой ответ за них придется дать Богу. Напрасно христианская кровь проливается. Было уже несколько больших приступов, отбитых с уроном у той и другой стороны. Доставалось больше всего мятежникам. В монастыре первым был убит молоденький монашек Анфим. Смирный такой был. Пришел в монастырь незадолго до осады и, несмотря на молодость, пожелал принять иночество. По происхождению он был из сибирских боярских детей. Стоял он на стене рядом с Гермогеном, когда прилетела горячая пуля. Без слова повалился Анфим прямо на руки Гермогену, точно подкошенный. Снес его Гермоген на руках со стены и положил на снег. И сколь же хорош был молоденький монашек, когда лежал на снегу мертвый. Лицо какое-то девичье, льняные длинные волосы, на голове черная монашеская шапочка, весь такой строгий, как воин Христов, и вместе кроткий, как агнец. Горько плакал инок Гермоген над усопшим братом и со слезами выкопал ему могилу. Вся братья плакала, когда хоронили Анфима, а Гермоген больше всех. Очень уж хороший и бесстрашный был монашек. Кругом стояла густая толпа запершегося в монастыре народа и тоже плакала над ранней могилкой раба Божия Анфима. Это была первая кровь, пролитая на брани. «Вот, учись, как умирать надо», — заметил Гермоген плакавшему келарю Пафнутию. «Ты, старик, обоишься». Немало огорчало инока Гермогена и то, что большинство обвиняло именно его в пролитии крови. Подъезжавшие к стенам мятежники так и кричали: «Эй, Гермоген, побойся Бога! Не проливай напрасной крови! Келарь Пафнутий давно б сдал нам монастырь, и братья тоже, а ты один упорствуешь. На твою голову падет кровь на брани убиенных. Бог-то все видит, как ты из пушек палишь. Волк ты, а не инок». В ответ на это с монастырской стены сыпалась картечь, и летели чугунные ядра. Не знал страха Гермоген и молча делал свое дело. Но случилось и ему испугаться. Задрожали у инока руки и ноги, а в глазах пошли красные круги. Выехал как-то под стену монастырскую сам Белоус на своем гнедом иноходце и каким-то узелком над головой помахивает. Навел на него пушку Гермоген, грянул, выстрел, трое убито, а Белоус все своим узелком машет. «Эй, Гермоген, принимай гостинец!» — кричал Белоус. «Спасибо, скажешь, святая душа!» Выискался бойкий башкирятин, подскакал к самой стене и бросил на пике узел прямо к ногам Гермогена. Все столпились вокруг атаманского подарка. Почуял беду Гермоген, поднимая узелок. Мягкое что-то завернуто в тряпице, а сверху привязана записка. «Иноку Гермогену от атамана Белоуса!» Развернул Гермоген узелок, а из него, как змея, выползла черная девичья коса. Побелел инок, как полотно, и зашатался. Он сразу узнал Ахонину косу. И стыдно ему стало, и страшно, и обидно. «Да, горько!» — посмеялся вольный атаман над смиренным иноком. Подняла эта отрезанная девичья коса старое мирское горе, похороненное под монашеской рясою. Долго стоял Гермоген на одном месте и ничего не видел и не слышал, что делалось кругом. Кто-то из приспешников уже донес Келлорю Пафнутию о случившемся поругании всей монашествующей братьи, и старик, перемогая страх, сам отправился на стену, чтобы уговорить Гермогена. «Не Белоус отрезал косу Ахони, а мать Досифея», — рассказывал он. «Затаил я это самое дело, чтобы напрасно не тревожить тебя. Ты тут ни при чем. Это пищик Терешка да слепец Брехун подучили атамана, и ихнее это дело». «А где же Ахоня?» — тихо спросил Гермоген, не поднимая глаз. «Была в Дивьей обители на затворе, а сейчас неведомо где». Больше ни одного слова не проронил инок Гермоген, а только весь вытянулся, как покойник. Узелок он унес с собою в келью, и тут выплакал свое горе над поруганную девичьей красой. Долго он плакал над ней, целовал, а потом ночью тайно вырыл могилу и похоронил в ней свое последнее мирское горе. Больше у него ничего не оставалось. Опять загудели монастырские пушки, и посыпались чугунные гостинцы на Дивью обитель. Метко стрелял Гермоген и сбил две пушки у Белоуса. «Это поминки по Ахоне», — смеялся Брехун, подружившийся с Терешкой-пищиком. «Не поглянулся Гермогену наш-то подарок, а Белоус ходит темнее ночи. Видел он Ахоню в Другорять, аль нет? И близко не подходит к затвору. Ну, пусть погорюет, а Ахоня все-таки не воротит. Уела добра молодца дивья красота. И не говорит ничего про нее. Ни-ни, теперь и Арефу на глаза к себе не пущает, а тот и рад, у дьячихи своей жирует». Атаман не подавал и виду, что его заботит присутствие Ахони, да и некогда ему было пустяками заниматься. Осада монастыря затянулась, а тут того и гляди, подоспеет помощь из Усторожья. Всего два дня перехода до монастыря. Сердился Белоус на свое сборное войско, которое могло только грабить беззащитных, а когда привелось настоящее дело делать, так и нет никого. Мужики-слобожане тоже были несвычны настоящему ратному делу. Шумят, галдят, руками машут. «Мы да мы!» А как пошли на приступ, нет их. Пошлет Гермоген по мятежникам несколько зарядов картечи и всех точно метлой выметит. И перебито народу до сотни человек совсем напрасно. Белоус чувствовал, как начало колебаться к нему доверие всей этой толпы, набранной с борода с сосенки. Нужно было торопиться. Гонцы с оренбургской стороны привозили другие вести, сдавались самые крепкие станицы, а батюшка Петр Федорович шел уже той стороной Урала. «Надо будет из-за вазов сеном добывать монастырь», — советовал Брехун. «Лучше этого нет средства. К самым стенам подкатим ваза». Конечно, Белоус знал это испытанное средство, но приберегал его до последнего момента. Он придумал с Терешкой другую штуку. Пустить попа Мирона с крестным ходом под монастырь. По иконам Гермоген не посмеет палить, ну тогда и брать монастырь. Задумано, сделано. Но Гермоген повернул на другое. Крестного хода он не тронул. Опустил картечь на служебную слободу и поджег несколько домов. Народ бросил крестный ход и пустился спасать свою худобу. Остался один поп Мирон да дьячок Арефа. «Сдавайтесь!» — кричал Мирон своим зычным голосом. «Может, батюшка Петр Федорович и помилует? Вот уже придет к нам подмога из Осторожья, так уж тогда мы с тобой поговорим, оглашенный», — отвечали со стены монахи. «Нет, ума ты, поп, задурил. Никакого батюшки Петра Федоровича нету, а есть только воры и изменщики, и тебе, Арефа, достанется на орехи за твое воровство». «Я не своею волей, братья», — смиренно оправдывался Арефа. Так выдумка и не удалась, а половины служней слободы как не бывало. Мужики и слобожане во всем завиняли неистового инок и Гермогена, который недавно еще с ними вместе пил и ел, а тут не пожалел родного гнезда. Выискались охотники, которые выслеживали Гермогена, когда он показывался на стене, и стреляли по нем, но инок точно был заколдован. «Измором возьмем это воронье гнездо», — грозился брехун. «Народу заперлось много в монастыре, съедят весь запас, тогда сами выйдут к нам». Белоус не верил этому. «Крепок монастырь, а тут как раз подоспеет помощь из Осторожья». Он как-то вдруг опустился и начал крепко задумываться. Сидит у себя и молчит. Ах, сколько передумала эта буйная казацкая головушка. Думала и передумывала, а сердце так огнем и горит. То злоба его охватит Кахони, своими руками задавил бы змею подколодную, то жалость такая схватит прямо за сердце, что сам бы задавился. Жизни своей постылой не рад атаман, а Ахоню увидать боится пуще того. Что он скажет ей? Как она ему в глаза посмотрит? Ах, нет, лучше и не думать, а тоска, как змея лютое, сердце сосет. И день, и ночь думает атаман про Ахоню и про свою несчастную судьбу. Мало ли девушек по казачьим станицам, мало ли красных по уметам, да милой нет. А вот пришла отецкая дочь и заворожила горячее казацкое сердце. Близко пришла степная красавица, и оторвать ее невозможно. Силы нет. А тут еще люди нашептывают. Слышал как-то атаман, как брехун и Терешка переговаривались между собой про Ахоню, как она сперва Гермогена подманивала, а потом к воеводе сбежала, своею волей ушла, целовалась и миловалась со старым докорявым, а про казацкую голову позабыла. Мягко спала, сладко ела пила, красно одевалась и честь свою девичью на воеводском дворе оставила. Как вспомнит атаман про воеводу, так его точно кто ножом в самое сердце ударит. Схватится он за волосы и застонет. И себя, и его погубила Ахоня, а взять не с кого. Закроет глаза атаман, и все видит, как старый воевода голубит его Ахоню. Скочит он, как бешеный, метнется по комнате и себя не помнит. Не воротить Ахоне, не переломить молодецкого сердца, не износить мертвого горя. Несколько раз ночью атаман подходил к затвору, брался за дверную скобу и уходил ни с чем. Не хватало его сил. Пока думал да передумывал атаман свое горе, из Осторожья прилетел гонец. Идут к Осторожью рейтарские полки. Один через пять и под монастырем будут. Вскинулся атаман, закипел и сейчас же назначил приступ с вазами. Надо было добывать монастырь теперь же, немедля, пока помощь не подоспела. Загудела опять дивья обитель. Теперь снимали пушки и перевозили их в служнюю слободу против главных монастырских ворот. Сено было заготовлено раньше. Главный приступ был назначен ночью, чтобы застать монахов врасплох. Умаялся двухнедельную осадой Гермоген и бродит по монастырю, как тень. Не укрылось от него, как готовили засаду воровские люди. Все он видел и все понимал. Монастырские пушки незаметно были поставлены поближе к воротам, чтобы встретить гостей честь честью. Подготовлены были и пищали, и ружья, и сабли, и камни, и горячая смола. Сам келарь Пафнутий оставил свой бабий страх и торжественно исповедал и причастил всех мужчин, готовившихся к бою. Неизвестно, кто жив останется, а кого Бог приберет. А тут и ночь на дворе. Настоящая волчья ночь, когда хоть глаза выколи, ничего не увидишь. Не спит монастырь. Женщины и дети собрались в церкви, а мужчины у пушек, в бойницах, на башнях. Снежок около ночи начал выпадать, значит, теплее будет. Ходит Гермоген по стене и слушает. Тихо в служней слободе. Только мелькают огоньки и точно волчьи глаза. Слышится изредка сдержанный конский топот. Но вот грянула первая пушка, и ядро пробило монастырские ворота. Со стены ответила монастырская пушка, наведенная прямо на служнюю слободу. С этого и началась осада. Незаметно в темноте подкатились ваза с сеном к самым стенам. И из-за них невидимые люди стреляли кверху и лезли по лестницам на стены. На стенах завязалась рукопашная. Все мятежники надели через левое плечо по белому полотенцу и по этому знаку отличали своих от чужих. В темноте слышался один громкий голос, который посылал все вперед. Это был сам атаман. Он скакал на своей лошади под стеной, а потом бросил лошадь и полез на стену впереди других. Этого только и ждал Гермоген. Навел он все свои пищали, и посыпались с лестницы убитые, а атаманский голос замолк. Служняя слобода опять горела, и зарево пожара освещало теперь страшную картину. Мало было защитников в монастыре, притомились все, а некоторые были уже перебиты. Зато не убывал народ под монастырской стеной, и подходили все новые силы. Ожесточение росло. Смутилось монашеское братье и другие монастырские вои. Но в это время показался келарь Пафнутий с крестом в руках и стал ободрять смутившихся. Он стоял посредине двора, и здесь его положило неприятельское ядро. Окончательно смутился весь народ. Но в это время толпа мятежников начала ломиться в главные ворота, и все бросились туда. Гермоген сам навел большую пушку, стоявшую во дворе, и приложил фитиль. Грянул страшный выстрел. Ядро пробило ворота и пронеслось в служнюю слободу, оставив на своем пути до десятка убитых. Простреленные ядрами ворота еще держались на железных связях, и их завалили изнутри бревнами и кирпичами. Так шайка и не могла взять монастыря, несмотря на отчаянный приступ. Начало светать, когда мятежники отступили от стен, унося за собой раненых и убитых. Белоус был контужен в голову, и замертво снесен в Дивью обитель. Он только там пришел в себя, и первое, что узнал, это то, что приступ отбит с большим уроном. «Надо, атаман, убирать по-добру, по-здорову пятый», — советовал Терешка. «Черт с ними, с монахами! Того, гляди, из осторожья нагрянут рейтары и драгуны!» «Уходи, коли боишься». «Да я так». Неудачный приступ навел на всех тяжелые уныния. Белоус велел отступать по дороге на заводы. Сначала был двинут обоз с запасами, за ним везли пушки, а после всех следовала пестрая толпа пехарей. Из служней слободы многие пристали к шайке. В Дивьей обители оставался один атаман со своей казачьей сотней. Белоус точно еще на что-то надеялся и все выжидал. Так прошло томительно долгих 3 дня. Атаман не двигался. Казаки уже начинали роптать, попрекая его неудачным походом. Сколько людей перебито, сколько пороху изведено, а толку на волос нет. Наконец прилетел гонец с известием, что 3 рейтарских полка выступили из осторожья по дороге к монастырю. Тогда атаман отпустил свою сотню, сказав, что догонит ее на дороге. С ним остались только Терешка и Брехун. «Атаман, смотри, живьем заберут!» «Пусть!» Рейтары были уж совсем близко, у калмыцкого брода через Яровую, когда Белоус наконец поднялся. Он сам отправился в затвор и вывел оттуда Охоню. Она покорно шла за ним. Терешка и Брехун долго смотрели, как атаман шел с Ахоней на гору, которая поднималась сейчас за обителью, и вся поросла густым бором. Через час атаман вернулся, сел на коня и уехал в тот момент, когда Служнюю Слободу с другого конца занимали рейтары. Дивья обитель была подожжена. Ахоня была найдена зарезанной на горе ввиду Служней Слободы. Инок Гермоген с радостью встретил подмогу, как и вся монашеская братья. Всех удивило только одно. Когда инок Гермоген пошел в церковь, то на паперти увидел дьячка Арефу, который сидел, закрыв лицо руками, и горько плакал. Как он попал в монастырь? И когда, никто и ничего не мог сказать. А майор Мамаев уже хозяйничал в Служней Слободе и первым делом связал попа Мирона. Послесловие. Главная грозовая туча миновала Яровую и пронеслась по ту сторону Урала. Скопище Пугачева прошли на Казань, а по всей Яровой шла деятельная разборка. В Баламутском заводе неистовствовал вернувшийся с драгунами Гарусов. В Прокопьевском монастыре чинили суд и расправу игумен Моисей и майор Мамаев, а в Усторожье усиленно трудился воевода Полуэкт Степанович. Попорченная административная машина была снова пущена в ход. Собственно говоря, в руки местной администрации попался один ровнячок, та безличная масса, которая была виновата в полном составе, а отдельные лица не имели самостоятельного значения. Отсюда выработалась и своя система наказания. Брать десятого, этого несчастного десятого, били кнутом, драли плетьми, дули подожьем и вообще истязали всяческими средствами доброго старого времени. Головка бунта ушла на Урал, куда потянула главная масса зачинщиков. Игумен Моисей особенно жалел, что не удалось захватить таких важных бунтарей, как Белоус и Брехун. Они ушли целые и невредимы и затерялись в шайке Пугачева. Из крупных попались только трое — поп Мирон, дьячок Арефа и пищик Терешка. Они, как важные преступники, были отправлены в Усторожье и заключены в узилище под судную избою, где раньше уж сидел Арефа вместе с Белоусом. Воевода Полуэкт Степаныч, хотя и чинил жестокую расправу над мятежниками, но делал это только по обязанности, а сам рад был уже уйти на отдых. Он гордился тем, что Усторожье удержалось от общей шатости и не примкнуло к самозванцу. «Пора костям и на покой», — устало говорил воевода. «Будет, послужил. Да и своих грехов достаточно, пора душе подумать». Воевода даже осуждал игумена Моисея и Гарусова, неистовавших у себя с неослабной энергией, возмещая свое позорное бегство на чужих спинах. Служняя Слобода давно повинилась, как один человек. Десятый был наказан по всей форме, а игумен все выискивал виноватых своими домашними средствами и одолевал воеводу все новыми просьбами о наказаниях. Замирившийся край представлял собой печальную картину. Половина селитьбы пустовала, а оставшиеся в целых жители неохотно шли на старые пепелища, боясь розысков и жестокой расправы. Особенно пострадала бывшая монастырская вотчина, несшая на себе тройной гнет дубинщины, заводского ига и пугачевщины. Пашни оставались непаханными, крестьянское хозяйство везде рушилось, и бывшие монастырские людишки брели врозь. Немалым злом являлись разбойничьи шайки, бродившие за Яровой и разорявшие остатки. Это были осколки разбитых скопищ. У каждой являлся свой атаман, и каждая работала в свою голову. Для суда над попом Мироном, дьячком Арефой и пищиком Терешкой собрались в Усторожье все. И воеводы Полуэкт Степаныч, и игумен Моисей, и Гарусов, и майор Мамаев долго допрашивали виновных, а Терешку даже пытали. Связали руки и ноги, продели оглоблю и поджаривали над огнем, как палят свиней к празднику. и щегтережка не вынес этой пытки, и волею Божию помре, как сказано было в протоколе допроса. Папа Мирона и дьячка Арефу присудили к пострижению в монастырь. «Слава Богу!» — проговорил Ареф, перекрестившись. «Давно бы так-то, так оно бы и лучше. Конечно, жаль дьячихи домной Степанны, только на что ей теперь? Был конь, да уезжен». Таким образом, все успокоилось. Игумен Моисей тоже успокоился. Нет худа без добра. Во время осады умерла игуменья Досифея, а потом и вся дивья обитель сгорела. Когда на пожарище прибежали слободские мужики и хотели спасать из затвора княжиху, последняя взбунтовалась в последний раз и не захотела уйти. Она заперлась изнутри и сгорела жива. По слухам, она давно уж была не в своем уме. Остался один Прокопьевский монастырь, а в нем засел крепче прежнего игумен Моисей. Плохо пришлось теперь монастырской братии, изнуряемой египетскими работами и тяжелыми наказаниями. Особенно донимал игумен инока Гермогена, которого возненавидел за защиту монастыря. Доставалось и попу Мирону, в иночестве Мисаилу, и дьячку Арефи, в иночестве Агафангелу. Все трое несли на себе игуменскую опалу с подобающей кротостью. Прошло несколько лет. Одряхлел воевода Полуэкт Степанович и просился на покой. Он оставался последним воеводой, а в других городах были устроены уже ратуши и магистраты, и управлялись новые люди, бритоусы и табашники. Полуэкт Степаныч совсем не понимал новых порядков и скорбел душой. Единственным его утешением было съездить в Прокопьевский монастырь к игумену Моисею. Все оно как будто легче на душе. Любил старик покалякать с опальными иноками о недавней заварохе, особенно с Агафангелом. Бывший дьячок много мог рассказать о своих злоключениях и всегда заканчивал свою скорбную повесть слезами о неповинно зарезанной охоне и дьячихе домне Степанне, переехавшей на житье в Усторожье. Она торговала там своими калачами и квасом в обжорном ряду. «Все мы грешные люди», — повторял с грустью Полуэкт Степаныч, качая свою седою головою. «А на каждом грехов, как на черемухе, цвету». Агафангел иногда начинал заговариваться. Приходил в ярость, его уводили на послушание в особую келью. Старик повихнулся. Игумен Моисей тоже начинал сильно задумываться. Не люб ему стал свой монастырь. И задумал он небывалое, именно перенести монастырь на новое место, на Калмыцкий брод. Задумано, сделано. Как ни уговаривали старика, а он поставил на своем. Небывалая работа закипела. Разбирали каменные монастырские стены, и кирпич свозили на плотах по Яровой к Калмыцкому броду. После того разобрали кельи, все хозяйственные пристройки, и только оставили до времени один собор, стоявший на пустыре. В одном месте зорили, а в другом строили. Монахи выбились из сил на этой новой работе, а игумен Моисей был неумолим и успокоился только тогда, когда переехал на новое место, в свою новую келью с толстыми крепостными стенами, железными дверями и железными решетками. К себе в келью игумен свез всю монастырскую казну и дорогую церковную утварь. Иноки строили новую церковь и клали новые стены, а игумен Моисей любовался новым местом, которая не напоминала ему ни о Дубинщине, ни о Пугачевщине. Опустел Прокопьевский монастырь, обезлюдила и служние слобода. Монастырские крестьяне были переселены на Калмыцкий брод к новому монастырю, а за ними потянулись и остальные, но новый монастырь строился тихо, своих крестьян оставалось мало, да и монастырское братье поредело, а новых иноков не прибывало. Все боялись строгого игумена и обегали новый монастырь. Лет через пять после Пугачевщины Под Устарожьем показалась шайка разбойников. Предводителем был старый пугачевский атаман Белоус. Воровские люди грабили по дорогам купеческие обозы и наезжали к самому городу. Говорили, что Белоус часто бывает даже в самом Устарожье. Старый воевода встрепенулся. Надо было ловить разбойников. Он несколько раз выступал с поиском, а шайка все уходила прямо из-под носа. Пока воевода гонялся за разбойниками, они успели напасть на новый монастырь, убили игумена Моисея, а казну захватили с собой. Это дерзкое убийство утроило энергию Пулэкта Степановича. Он самолично отправился ловить Белоуса, но это предприятие закончилось совершенно неожиданно и необычно. Разбойники разбили воеводских воинских людей, взяли самого Пулэкта Степановича в полон, высекли и отпустили домой. Так печально кончил последний устарожский воевода. Сейчас от Прокопьевского монастыря Дивьи обители и Служней Слободы остались одни пустыри. Только по-прежнему высоко поднимается правый гористый берег Яровой, где шумел когда-то вековой бор. Теперь торчат одни пни, а от прежнего осталось одно название. Народ называет и сейчас горы охоненными бровями.